Конурники. В старой деревне, говорят, жили домовые. Мало кто их видел. Домовым нельзя человеку показываться. Но все про них слышали. В домах домовые, в сараях сыроежники, в баньках банники, в конюшнях — конюшенники. А собачья конура — чем не дом? Но про конурников, собачьих домовых, до сих пор что-то не было слышно. Пора бы рассказать о них хоть немного. Конюшенники при лошадях живут, а конурники при собаках. И собою на собак похоже. С ног до головы лохматы, каждый своей масти. Только хвоста нет. Хвост у конурника не отрос пока. Разговаривать с конурником — одно наказание. Через слово на собачий лай перескакивает. Я, мол, гав-гав, рад тебя видеть, тяв-тяв. Здравствуй во веки веков, тяв-тяв-тяв. Заходи почаще, не забывай друзей, гав-гав. То полает, то поскулит, ежели есть о чем. И характер собачий. Ежели собака добра, конурник добрее доброго. А ежели зла, лучше не связывайся, иди домой. Да еще угощать любят. Вот, мол, косточка, приходи. Собаки-то не очень угощать любят, редко который поделится. А конурник, даже сердитый, сам не съест, все с другими поделится, кто навестит. Жил-был в конуре конурник Нефет Жучкин. Жил-поживал, горе не знал, с собакой ложился, с солнцем вставал. Волосы у него были черные, глаза добрые, нос курносый, лапти один другого больше. Он всегда терял большой лапоть, когда бегал. Потеряет лапоть, вернется на день, привяжет веревкой и опять бежит. Пока веревочка цела, лапоть не соскакивает. Переменить лапоть Нефедушка не хотел. Какой есть, такой и ладно. Однажды отец с утра уехал в лес за дровами, и оба сына с ним отцу помогать. И Жучка за ними. Вдруг медведь или волк, надо хозяев защищать. А хозяйка с дочерьми пошли на речку белье полоскать, и кот с ними, вдруг какая рыба окажется на берегу. Вылез Нефед Жучкин из конуры, пошел в гости к домовому Агафонушке. Полезли на печь. Лезли-лезли. Высоко. Наконец Нефедушка уселся в печурку, где анучи сушат и где кот любит сидеть. В избе и тепло, и тихо, и сухо. Благодать. Сидит конурник, мечтает, вот бы все конуры с собаками и с конурниками да в избу. И на что такой простор? Сколько б конур уместилось? Всем будет весело. Лай не хочу, и хвостами вилять место останется. Жили бы, радовались друг другу. Сидит, машет руками-ногами, да от волнения забыл, где сидит. И полетел с печки прямо в лохань с водой и грязным бельем. Плавает в лохане по собачьи. А что дальше? Так и плавать до конца жизни. А вдруг хозяева придут и спрятаться не успеет? Ах, батюшки, ах, матушки, что делать? А домовой бегает у лавки с лоханью. Как конурника из лоханки достать? Лохань на скамье, скамья высокая. Ножки у нее гладкие, скользкие, бегал, бегал домовой. Плавал, плавал конурник. Что толку? Делать что-то надо. Время идет. Догадался домовой. Приволок миску к скамье, перевернул, перелез с миски на чугун. Опять низко. Порожнее ведро в самый раз. с миски на чугун, с чугуна на ведро, с ведра на скамью. Беда. До края лоханки не достать. Тут ведро с миской и чугуном загремели, упали. Ой, что делать, что делать, что делать? Стучат, принчат у ворот. Хозяин Иван Сысоевич едет, воз дров везет. Хозяйка во двор идет, корзину белья несет, вешает сушить во дворе. Спрыгнул домовой Агафенушка с высоты. Топор из-под лавки тяп-тяп, нету скамьи одной ножки. Вжик, лохань вниз, поехала как по горке. Бул-бул-тых, вода выплеснулась, и конурник Нефед Жучкин вместе с ней. Тут дверь настежь. Ходят хозяин с хозяйкой, дети и кот. И жучка в дверь заглядывает. Увидела конурника в луже. Хватит за подол и в конуру сушить, обогревать, слушать про его горести. «Ой, батюшки!» — ахает хозяйка. «Скамья сломалась, лохань на полу!» Стал скорее пол вытирать, обед на стол ставить. А хозяин виновато сказал: «Давно вижу, нога у скамейки шатается, да все не собрался починить. А вот и топор». Конурник Нефедушка пошел в гости к конурнику Нафане Полканову. Шел-шел и заблудился. «Чего плачешь?» — спрашивают осы, мухи и комары. Жуки и козявки не спрашивают, думают, что на них дождик капает. И пчелы не спрашивают, им не до чужих забот, своих хватает. Сидит Нефедушка под лопухом, а дуванчики над головой качаются, и все одинаковые. Куда идти, непонятно. Паук качается. Отпихнул его конурник лапкой. Маленький конурник уже большую лужу наплакал. Видит свое грустное отражение, еще больше расстраивается. А тут настоящий дождь, как польет! Всего Нефедушку с ног до головы вымочил, лапти хлюпают, рубаху хоть отжимай. Вместо маленькой лужи, где он отражался, много больших, и в каждой утонешь. Он даже заскулил с горя, продрог, озяб. И вдруг знакомая курица, сломя голову, пробежала неподалеку. Конурник за ней, а курица еще шибче назад мчится. Цыплят под дождем растеряла, что ли, и не отвечает. И все равно стало как-то спокойнее. Хорошо встретить знакомую курицу. Значит, ты не на краю света. Ночью конурник Нафаня проснулся от дикого воя. Он решил с перепугу, что воет неведомый зверь индык, который всегда живет под землей, и знают о нем только, что он очень большой, с полдеревни величиной. Выглянул Нафани из конуры посмотреть, каков из себя неведомый индрик. А это и не индрик вовсе, а хозяйская кошка. Закатила глаза и орет, надрывается так, что свету белого не видно, одна ночь кругом. Ждет-ждет Нафани, когда же противная кошка умолкнет, когда перестанет выть своим противнейшим голосом. Ни петухов не слышно, ничего. День не наступает, не приходит никак. Да оно и ясно. Кому захочется приходить, когда такие дикие вопли? Конурник испугался. Вдруг совсем не придет утро. Что делать? Люди не будут готовить обед и выносить собакам вкусные косточки. И мало ли еще какие неприятности будут, ежели солнышко не захочет приходить. Нафаня подергал за хвост своего любимого полкана. Пусть проснется, прогонит кошку. Полкан

Перестань, умолкни! Тут полкан потихонечку оттащил его, не поленился выйти из конуры. Поорет и перестанет. Хозяева люди ее не прогоняют, значит, так надо. А то она орет, я лаю. Вообще людям покоя нет. Кошка-то хитрая, убежит, а нас с тобой ругать будут. Хоть разочек гавкни, просит конурник. Разок не поможет, отвечает полкан. Что я не знаю? Тут так облаять надо, чтобы весь свет проснулся. У Нефёда Жучкина во дворе все было спокойно. И все равно конурник не выспался. Всю ночь во сне ловил кота и никак не мог поймать. Проснулся Мурзик, сидит на заборе, разглядывает конуру, Жучку, его, Нефёда, и смеется. Хоть бы вслух смеялся открыто, а то ехидно про себя хихикает. Совсем расстроился конурник. Никуда ты этих кошек не денешься. Никакого покоя не дают. Во сне и то от них покоя нет. Вот так и жили конурники. Люди их не видели. А собаки и кошки ничего не расскажут. Потому-то мы так мало знаем про конурников, собачьих домовых.